Глава 21. В жизни есть всего два важных дня. День, когда ты родился, и день, когда ты понял, для чего ты родился. Марк Твен, американский писатель, журналист и общественный деятель. Когда в январе 2010 года у меня дома появился мой первый полицейский щенок, я словно бы получил необыкновенную игрушку. В те времена, когда у нас еще не было детей, я купил спортивный автомобиль, и даже если я не собирался никуда ехать, часто приходил в гараж и садился за руль. Я просто жил мечтами. После появления щенка я некоторое время не мог поверить в то, что он мой, и ежесекундно ожидал, что его у меня заберут, и ходил к нему в конуру просто чтобы убедиться, что он по-прежнему на месте. Что, несмотря на все мои сомнения, он все еще там. Джейми приходилось звать меня из сада домой. Когда я выходил с Финном на прогулке, у меня был такой вид, как будто я хотел сказать окружающим: «Посмотрите на меня, я гуляю со своей собственной полицейской собакой». Если людям хотелось приласкать щенка, могу ли я подойти погладить вашего питомца? Мне приходилось объяснять, что его не надо гладить, потому что это будущий полицейский пес, которого я тренирую. Затем я выпячивал грудь и гордо шел вперед. В то время мне хотелось познакомиться с ним получше и проводить как можно больше времени вместе, разумеется, в разумных пределах. Ведь у нас были и две другие собаки, не говоря уже о двух детях, которых я тоже страшно обожал. У меня также была замечательная жена, которая уставала от нехватки внимания, но бесконечно прощала меня. Ей подходило ее имя, потому что она была и остается настоящим сокровищем. Как я уже говорил, мы с Финном проходили курс кинологов для новичков в НБВОРД. НБВОРД – это одно из немногих мест в Британии, где готовят полицейских собак. Оно совершенно особенное. Здесь есть много гектаров открытого пространства, и кинологи могут тренироваться, не боясь, что их кто-то потревожит. Сюда нет доступа обычным людям, ну, если не считать гостей рок-концерта. Мы можем приезжать сюда в любое время дня и ночи, и нам здесь всегда будут рады. Это единственное место на три ближайших графства, где мы можем тренироваться, открывать что-то новое и отдыхать вместе с нашими собаками. Я хорошо помню, каким было мое первое впечатление от этого места. Я видел лишь бескрайние пространства, а на горизонте стоял казавшийся маленькой точкой человек, кинолог, прокладывавший маршрут для своих коллег и, впитывая окружавшую меня атмосферу, думал о том, когда же мой щенок станет настоящим полицейским псом. И чувствовал, что находившийся рядом со мной Финн воспринимает все с живым интересом. Я испытывал благоговейный трепет перед навыками и профессионализмом людей, которых я видел здесь. Встретив Брюса, своего инструктора, и внимательно слушая его, он всегда говорил что-то полезное, я начал приходить к мнению, что если я хочу получить что-то от обучения и добиваться от Финна того, что я хочу, то должен прикладывать определенные усилия. Следующие несколько недель были одновременно изматывающими и обескураживающими. Когда я только приехал туда, имел определенную уверенность в своих силах. Все-таки я уже немного изучил правила дрессировки собак, или, по крайней мере, мне так казалось, но боялся не слишком волноваться. Мне не нужно было переживать об этом. Оказалось, что я не знал очень многое. Безусловно, мне было ясно, как нужно вести себя с нашими домашними питомцами, Максом и Милли, с которыми я один час в неделю ходил на занятия по дрессировке. Но занятия на курсе для полицейских собак длились по 8 часов, и это был совершенно другой уровень. Стоит сказать, что Финн осваивал все гораздо быстрее, чем я. У него на тот момент ведь уже было 7 месяцев тренировок, и он имел некоторый опыт. К тому же он обладал природным чутьем. Мне было необходимо стать для него лучшим партнером, чтобы между нами было полное взаимопонимание, и мы доверяли друг другу. Один из первых уроков, который я получил в НБВОРТе, это понимание того, что значит доверие. Я должен был довериться значительному чутью этих четвероногих созданий и начать видеть мир их глазами, или, скорее, чувствовать их носами. Когда человек первый раз оказывается, скажем, в поле, он видит широкое пространство, на котором есть свои особенности. Двигаясь по полю, он находит там места, заросшие травой, которые выглядят хуже, чем вся остальная растительность вокруг, потому что по ним ходили и приминали, или участки, где лежит недавно появившаяся здесь куча листьев и веток. Однако, Структура самой среды в этом месте меняется очень мало. С другой стороны, Финн находит на поле его особенности. Пока я осматриваю окрестности или получаю от коллег вводные дела, он уже исследует особенности местности, изучая ту историю, которую рассказывает ему его нос. Но что именно он нюхает? Как я уже говорил, люди не могут точно ответить на этот вопрос. Вероятно, необычные для этого места запахи. Запахи, которых, как он понимает, здесь быть не должно. Букет запахов, которые могут исходить от животного или находящегося в состоянии стресса человека. Мне прежде всего пришлось научиться доверять тому, как Финн понимает этот мир сам, где я не могу понять это сам. Вы можете наблюдать ту же степень доверия между слепым и его собакой-поводырем. Но сначала мне пришлось понять, что то, что я прошу от него, гораздо более сложные задачи, чем бросание мячика с тем, чтобы собака его принесла. Например, одна из вещей, которые я буду просить сделать Финна, когда он начнет работать в полиции, это брать невидимую ноту запаха и идти вслед за ней. С учетом того, что тогда я не мог объяснить Финну, что именно от него хочу, эти задания были сложно выполнимыми. Я говорю «сложно выполнимыми», но на самом деле в теории все просто. Повторение одного и того же действия, а затем поощрение. Мы лишь улучшаем навыки, заложенные у собак в инстинктах, добавляя то, что стимулирует их проявление. В этом случае специальный инвентарь, а также давая соответствующую команду. Для Финна она звучит как «иди по запаху». Если повторять это много раз, давая собакам награду, то скоро они легко выполняют это задание. Мы, людям, не слышим так много запахов, как собаки. Да, мы можем почувствовать, как пахнет рыба с картошкой, запах парфюма и тому подобное. А если у нас пропадает обоняние, то как мы это почувствуем? Мы получаем гораздо больше информации через зрение, чем собаки. Хотя у них очень развито чувство движения, они, как мы думаем, видят мир в основном в серых тонах. Обоняние – это основное чувство, с которым рождаются собаки. Как я уже сказал, оно у них развито очень сильно, так как необходимо для выживания. По запаху щенки должны найти соски своей матери, иначе они умрут от голода. Они должны по запаху найти и других щенков помета, чтобы согревать друг друга теплом своих тел. Когда выйдут в мир, они должны по запаху найти и свой дом. Другие важные для них чувства разовьются позже. Будучи полицейским кинологом, ты ищешь различные возможности развить те удивительные способности, которые даны собакам от природы. Но сначала нужно усвоить, как распространяется запах, как он изменяется во времени под действием различных факторов, что происходит с ним, когда он перемещается и остается в другом месте, какие типы запахов сохраняются дольше всего. Затем нужно научиться понимать язык тела конкретной собаки, который постоянно меняется и развивается по мере того, как она растет, набирается уверенности в своих силах. Собаки, как правило, не часто используют лай для общения. Да, они гавкают, рычат и пищат, когда хотят что-то сказать. Но большая часть общения происходит через изменение позы языка тела, и это все мы неосознанно распознаем. Вы можете заметить, что при встрече с незнакомой собакой наше тело инстинктивно реагирует на это. Но собаки совершенно осознанно воспринимают язык тела своих сородичей, а также людей и других животных. Например, на улице вот-вот произойдет драка между собаками. Четвероногие почувствуют ее приближение гораздо раньше, чем это увидит большинство людей. Признаки этого – небольшое изменение позы, передвижение лап, движение зрачков, пристальный взгляд в глаза и даже небольшое изменение дыхания, вызванное тем, что противники вдыхают с усилием. Собака замечает эти знаки гораздо раньше, чем мы, даже если наблюдающий их человек знает, что именно они означают. Язык тела в общении между кинологом и его полицейской собакой имеет особенное значение. Финн всегда приветствует меня особенным способом. Это своеобразная проверка того, насколько сильна та связь между нами, о значении которой я все время говорю. Он всегда кладет голову у меня между ног, закрывая глаза и уши, и ждет, пока я чешу ему уши и голову так, как он привык. Это может показаться простым проявлением чувств, и на самом деле все так и есть. Но в этот момент пес становится особенно уязвим, поскольку он ничего не слышит и не видит, поэтому таким образом доверяет свою защиту мне. Любые другие изменения поведения тоже имеют свое значение. Взять, например, простое зевание. Оно означает отсутствие какой-либо угрозы. Все эти шумные вздохи или наклоны головы. Когда мы находимся на улице, идем по следу или кого-то ищем, Я всегда смотрю за еле заметными взмахами хвоста. Или наклоном головы, или изменением его позы. Они говорят мне о том, что Финн думает, что он нашел что-то. Нет, он не может сказать мне: «Смотри, папочка, похоже, здесь что-то есть». Но его тело говорит все, о чем мне надо знать. Поэтому весь вопрос состоит только в том, чтобы уметь это понять. Итак, сперва я должен был научиться распознавать все эти малозаметные скрытые сигналы, которые давал мне Финн. И делать это надо было быстро. Ведь если бы я не смог бы это сделать, то не достиг бы никакого прогресса. Но занятия проходили в интенсивном режиме, и у меня имелось много времени, чтобы этому научиться. Каждый день мы усиленно тренировались, обязательно начиная наше занятие с короткой проверки самочувствия. Это относилось как к собакам, так и к работающим с ними кинологам. Слушая речи более опытных кинологов о том, что мы будем сегодня тренировать и какой результат они надеются получить. Затем начиналось собственное занятие, и первым его пунктом были упражнения на послушание собаки, которое является основой взаимоотношений животного и его кинолога. Вспомните о том, как вы ставили детям ограничения и учили их хорошим манерам. И это будет примерно то же самое, чем занимались мы. Затем мы немного ходили с ним по следу, чтобы направить энергию животных в нужное русло, потом искали различные предметы и, наконец, вероятно, немного упражнений на тренировку прикуса. Поверьте мне, это лучший способ утомить собаку и ее хозяина. Сделаю небольшое отступление по поводу упражнений на тренировку прикуса. Одна из основных ассоциаций, возникающих у людей, когда они слышат словосочетание «полицейская собака», это то, что полицейская собака кого-то покусала. А почему они не должны кого-то кусать? Страх быть укушенным, большим, страшным животным, это должно быть одно из самых примитивных и инстинктивных человеческих чувств. Мы не без оснований называем собак сухопутными акулами. Я часто вспоминаю слова, которые сказал об акулах Ричард Дрейфус из фильма «Челюсти». Они едят, спят, рожают маленьких акул, и этим все сказано. Это ни в коем случае нельзя отнести к собакам, чудесным, умным, преданным товарищам. Но когда речь идет о способности кусать, наиболее сильном оружии, которое есть у этих животных, то это во многом их базовый инстинкт, тренируемый и развиваемый кинологами. Существует такое понятие, как охотничий инстинкт, и он свойственен всем хищным животным, начиная от львов и тигров, самых свирепых зверей на нашей планете, и кончая лисами и даже пауками. Его можно разделить на 6 различных составляющих: определение жертвы, незаметное подкарауливание, погоня, убийство и съедение. Ни одно хищное животное не может успешно жить и размножаться без использования этого инстинкта. Поэтому родители учат этому своих детенышей почти с самого рождения. Мы больше всего любим слушать истории о появлении охотничьего инстинкта у щенков полицейских собак. О том, как они, доводя своих опекунов до отчаяния, крадут сохнущее белье или, как это было в случае с Финном, гоняются за кошками. С самого раннего детства опекуны развивают и укрепляют этот инстинкт в щенках. Вам знакома игра, когда вы пытаетесь вырвать у щенка полотенце, а он держит его очень крепко и не отдает? Это является прямым проявлением охотничьего инстинкта. Поэтому по мере взросления щенка тренировка этого инстинкта проходит в форме игры. Они тянут твой джемпер в одну сторону, ты в другую, и постепенно они начинают тянуть его со всей силой. Затем ты берешь кусочек холщовой ткани, потом холщовый мешок. Когда щенки становятся старше, мы тренируемся с холщовым мешком. Сначала мы говорим им сидеть ровно, затем даем команду кусать, и, наконец, мы говорим им «отпусти». Это ключевое звено упражнения, и когда они это делают, мы много их гладим и даем награду. Поэтому все такие упражнения связаны с выработкой охотничьего инстинкта, и мы лишь усиливаем его, но приспосабливаем под свои задачи, ведь мы не хотим создавать монстров. В этом случае элементы «убивать» и «есть» заменяются выработкой нового инстинкта – хорошо выполнить задание, удовлетворить хозяина, получить взамен много ласки и награду. Вы, возможно, видели специальные рукава, которые применяют для тренировки собак. В этом есть что-то захватывающее, когда собака, хватаясь за такой рукав, валит кинолога на землю. И будучи однажды увиденным, это никогда не забывается. Данное упражнение тоже очень эффективная тренировка. Здесь вы должны поверить мне на слово. Думаю, вы сделаете это в любом случае, если я скажу, что у немецкой овчарки очень сильные челюсти. Я уверен, вы можете представить себе, как это больно, когда такая собака схватила вас за руку. Несмотря на то, что кинологи надевают рукав, мы чувствуем сильное давление челюстей через рукав. Этой силы достаточно, чтобы у тебя остался синяк. Свой первый из подобных синяков я получил именно в Нбворте. Упражнения на прикус занимают такое же важное место при дрессировке полицейской собаки, как и все остальное. В теории тренировка всех навыков может выглядеть просто. Надо лишь развить основные инстинкты четвероногого, которое, ориентируясь в этом мире благодаря своему носу, но в конечном счете это итог многих тренировок, в ходе которых отрабатывается множество различных навыков. Они могут делиться на проверку навыка перед началом занятия или его повторение в конце, а иногда интенсивное отрабатывание в течение основной части занятия. За эти недели мы научились многому не в последнюю очередь потому, что наши преподаватели были легендами среди полицейских кинологов. Они начали работать в полиции до нас и закончили, когда наша карьера была далеко не на старте, без устали занимаясь своим делом. Это явилось хорошим доказательством того, что я выбрал правильное место для прохождения курса. Эти парни по-настоящему любили свое дело. И да, такие слова, как ланч, перерыв, чаепитие, не имели здесь никакого значения. Но я и не переживал по этому поводу. Я находился именно там, где и должен был быть. Как только мы с Финном, укрепив свои базовые знания в кинологии, окончили курс в Нбворте, мы отправились в Суррей на чуть более чем трехмесячную стационарную подготовку. У меня не было никаких мыслей о том, что представляет из себя стационарная подготовка полицейских собак, но одно я понимал точно. После окончания курса для новичков кинолог и его собака находятся в самой лучшей форме, которую только можно себе представить. Знаменитая на весь мир кинологическая школа в Суррее расположена рядом со штаб-квартирой местного отделения полиции в деревне Маунтин Браун. Здесь обучаются не только новоиспеченные кинологи, приезжающие сюда со всего света, но и их инструкторы. Мы с Финном прибыли сюда в начале апреля 2010 года, и это было самое лучшее время, которое можно было только представить. У Джеммы на этот счет может быть другое мнение, потому что она осталась одна с маленькими детьми. Но поскольку в тот момент она была в декретном отпуске, а рядом жила мать, я мог отлучаться из дома каждую неделю, не испытывая особенного чувства вины. Меня познакомили с Эммой, которая заведовала собачьими конурами, и о которой я уже упоминал ранее. Сперва она показала мне будущий дом Финна, он станет ему домом, по крайней мере, в ночное время на 3 следующих месяца. Тогда этот вольер напомнил мне шкаф с моющими средствами, что, безусловно, создавало определенную атмосферу. И это было не только потому, что здесь был похожий запах, но и в связи с тем, какие инструкции мне дали относительно моего общения с Финном в этой школе. Нам сказали, что мы сами будем кормить своих собак, а также убирать за ними, тренировать и расчесывать их, и должны делать это каждый день перед началом основных занятий. Данное положение означало, что я буду заниматься с псом с самого раннего утра, а о завтраке можно и не мечтать. Все это меня устраивало, ведь я уже привык к этому дома, не считая того, что там я еще менял подгузники и занимался скоропузами. Каждая конура была очень хорошо сделана. Выкрашена в ярко-желтый цвет, у всех из них была большая, выходившая на свежий воздух часть, а все конуры выходили на широкий двор. Именно здесь мы должны были собираться, чтобы каждый день причесывать своих питомцев. Во дворе стоял сильный шум, поскольку все собаки были очень любопытными и голосистыми, и для них не существовало более увлекательного занятия, чем облаивать всех, кто бы здесь ни появлялся. Строго говоря, нам не рекомендовалось вступать в контакт с другими собаками, но в то время как отказаться от общения со взрослыми собаками было достаточно легко, требовалась определенная сила воли, чтобы не поиграть со щенками. Жилье кинологов было простым, но удобным. У каждого из нас имелась своя комната в одном из трех домиков на территории штаб-квартиры отделения полиции. В одном домике со мной жил парень по имени Рэй, с которым я познакомился на предыдущем курсе, но он не лаял на меня, да и я на него тоже. Прошло несколько дней, прежде чем мы поняли, что живем в одном домике. Другие приезжие и уезжали, кто-то на более короткие курсы, чем наш, а кто-то готовился к повторному получению лицензии. И по вечерам мы чувствовали себя довольно одиноко. Примерно в 3 километрах от нас располагался паб, но ездить туда не имело большого смысла. Каждый день занятия заканчивались довольно поздно, а после ужина мне хотелось погулять вместе с Финном по окрестным просторам или просто сидеть рядом с ним, читая газету. Я испытывал невероятное удовольствие находиться там, учиться, отвлечься от всего того, что мешало мне в обычной жизни. Думаю, мне просто хотелось стать немного собакой. Дни в Суррее являлись вызовом для нас обоих как в ментальном, так и в физическом плане. Но мой друг впитывал все как губка. Мой маленький непослушный щенок расцветал на моих глазах, становясь матерым псом. Да, он все еще был очень молод и эмоционален. Ему все еще не хватало концентрации, и на первых занятиях он начинал делать задания, не вполне усвоив только что услышанную команду. Но это была моя задача – научиться направлять его неуемную энергию в нужное русло. Но когда он что-то получал, это касалось и высокой оценки выполненных заданий, и предназначенной за них награды. Его восторг был неописуем. Но по мере того, как шло время, пес что-то почувствовал. Надо сказать честно, он часто проявлял какое-то особенное чутье и стал лучше всех выполнять упражнения. Также невозможно переоценить тот восторг, который я испытывал от осознания того, что Финн хочет проводить со мной каждую минуту так же, как и я. Но, вероятно, мне не нужно ничего объяснять. Вы все поймете и сами. Как бы там ни было, я должен сказать, что в первые недели нашего пребывания в Суррее мы с Финном показывали далеко не выдающиеся результаты. Я думаю, что уже говорил, что мой друг был достаточно молод и только готовился стать полицейским псом, а, возможно, мы слишком радовались возможности находиться в школе. Однако шаг за шагом пришло понимание, что мы не только делаем все насмех, но и что-то запоминаем, делаем все лучше и лучше и добиваемся максимально высоких результатов при нашем невысоком уровне подготовки. К тому времени, как прошла половина курса, некоторые кинологи оставили занятия. Их собаки либо нашли новых хозяев, либо вернулись в свои подразделения полиции. И теперь эти люди ждали, когда у них появятся новые подопечные, или они получат собаку на замену, с которой, естественно, надо было начинать все сначала. За нами пристально наблюдали. Если какая-нибудь из связок кинолог-собака не показывала существенных результатов, ее оставляли на дополнительные занятия или на следующий курс, а то и с сожалением ставили перед фактом, что они не подходят для этой работы и их нельзя рекомендовать к получению лицензии. Поэтому, когда 3 месяца пошли к концу, а мы все еще оставались в игре, это был замечательный момент. Ведь теперь почти наверняка мы дойдем до конца. Нет, у нас не было замечательных результатов с первого дня. Но мы постоянно улучшали взаимодействие, и я всегда буду в долгу перед нашими замечательными инструкторами Найджелом и Джейми. Их работа выдавала в них признанных мастеров своего дела. Кроме этого, они являлись настоящим воплощением того, каким должен быть кинолог – человеком, открытым к диалогу и готовым испытывать новые методики. Они делали это ради нас, и для них получение нами лицензии было так же важно, как и для Финна. Особенно мне хочется поблагодарить Найджела. Для меня он был и всегда останется настоящим магом в кинологии, и будет вдохновлять меня. Каждую секунду Найджел наслаждался своей работой, и собаки любили быть с ним и вокруг него и работать с ним. Он раскрывал самые лучшие качества любой собаки, которой посчастливилось работать с ним. Он был именно таким кинологом, каким я хотел стать. Я же с приближением окончания курсов волновался все больше, превратившись в комок нервов. Я знал, что иногда даже опытные кинологи не могут получить лицензию, а для меня ее получение означало все. Всего в Британии 130 тысяч полицейских, и на них приходится лишь 1500 кинологов с собаками. Достаточно ли у нас с Финном шансов присоединиться к элитной когорте? Это стало бы финальной точкой к исполнению моей мечты, которую я лелеял в течение примерно 20 лет. Неужели она вот-вот станет реальностью?